Глава 27. С утра Эллири собрались в столовой и хмуро пили чай. Настроение у всех было подавленное. Я понимала чувство разочарованных в Эльдоне девушек, и мне хотелось крикнуть, что настоящий Эльден вовсе не такой, но я не могла. Разговор не клеился, все были погружены в свои мысли, и только Аби выглядела веселее остальных. Но и она время от времени вздыхала в чашку с чаем, да поигрывала кулоном-сердечком, висевшим на золотой цепочке. «Госпожа Берта сказала, что сегодня будет почта», — нарушила тишину Трис. «Ждешь что-то особенное?» — лениво поинтересовалась Аби. «Попросила папеньку прислать мне свои микстуры. Если бы я знала, что будут такие испытания, привезла бы с собой все, что можно». Трис помолчала, потом хмыкнула и добавила. «Живой бы остаться после этого отбора». «Беатриса, в твоих запасах не найдется что-нибудь для моей горничной?» – спросила вдруг Эстель. Обычно она была так молчалива, что мы все дружно перевели на нее удивленные взгляды. «А что с ней?» – заинтересовалась Аби. Эстель пожала плечами и опустила глаза, смущенная таким вниманием. «Она то и дело забывает, что я ей говорю. Я советовала ей показаться мастеру Лурду, но она и слушать не желает». «Клянусь великим древом, я-то думала, что только мне одной досталась такая забывчивая горничная», — удивленно протянула Джо. «Все мои просьбы она уточняет по 2 или 3 раза, после чего напрочь про них забывает». «Хм, странное дело, но и моя служанка не отличается хорошей памятью», — Трис покачала головой. «Вчера перед подготовкой к балу я попросила ее принести мне из сада несколько свежих цветов, чтобы приколоть корсажу. Но она мало того, что вернулась без них, так и вовсе забыла о моей просьбе. Можете себе представить?» Трис посмотрела на Эстель. «Спасибо, что напомнила, Эстель. Нужно будет угостить всех горничных лечебной настойкой моего папеньки». «Кажется, и мне не помешает эта настойка. Я, например, напрочь позабыла, куда положила свои любимые серьги», — засмеялась Аби. Эллири дружно подхватили ее смех. Я же вспомнила, как Рози в самом начале отбора тоже запамятовала имя того, кому выболтала мой секрет. Странное совпадение. И совпадение ли? Встретившись взглядом с Фреем, я поняла, что и он думает о том же. Я рассказала фею о странном поведении Рози, поэтому он был в курсе. Я нахмурилась, наблюдая за развеселившимися девушками и пытаясь угадать, кто из них обладает способностью стирать память. И возможно ли такое в принципе? Хорошо еще, что избранные защищены великим древом от подобных посягательств. Я посмотрела на Эстель, покручивавшую на пальце серебряное колечко, с которым она не расставалась, повернула голову на голос Джо, призывавшую всех помолиться после завтрака великому древу, потом перевела взгляд на Аби, сжавшую кулон в кулаке, подумала об остальных Эллере. Кто же из них? Вспомнились слова Дриады. «Великое древо выбирает дев, но не каждая из них Эллери». Интересно, что она имела в виду, и имеет ли это отношение к внезапной амнезии горничных? «Пропало ожерелье моей матушки!» В столовую влетела взбешенная Фелиция. Теперь стала ясна причина, по которой на завтрак она не явилась. К моему великому сожалению, испытание Фелиция все-таки прошла. После еще нескольких неудачных попыток ее фее удалось отыскать участок с чистой водой. «Чувствую, настойки на всех не хватит», – прокомментировала Трис и первая прыснула. «Не имею представления, о чем вы, да и знать не хочу», – нахмурилась Фелиция. «Но если вы плохо расслышали, то повторю еще раз. Пропало ожерелье моей матушки». «Ну вот у нее и спроси, куда она его задевала. Мы тут при чем?» Хмуро поинтересовался Фрей. Если и раньше он не особенно жаловал Эллири, после вчерашнего решил не скрывать своего к ней отношения. «Глупый страж!» – процедила Фелиция. «Матушка дала мне его с собой, а теперь оно пропало!» «Великое древо все видит!» – назидательно подняла палец вверх Джо. «И обязательно накажет злоумышленника, если факт кражи имел место быть. Виновный всегда. Не буду я ждать, пока великое древо кого-то там накажет. Мне нужно мое ожерелье. И если я узнаю, что кто-то из вас, подлых завистниц, его украл, Эльден обо всем узнает. Думаете, я не заметила, какими взглядами вчера на балу вы смотрели на мое ожерелье? «Ну, знаешь, Фелиция, обвинять нас?» Возмущенно начала была Трис, но тут в столовую вошла госпожа Берта, и Фелиция бросилась к ней. Через четверть часа бесконечных жалоб и угроз она так замучила распорядительницу, что та согласилась осмотреть комнаты. «Какая глупость!» – возмущалась Аби, когда мы полным составом оставшихся после испытания, нас было семеро, ходили по комнатам. Так решила госпожа Берта. По моему же мнению, она просто хотела наказать всех за то, что тратим ее время на глупости. «Моя Эллири никогда бы себе такого не позволила!» – гневно трепеща крылышками пропищала Лу. «Это еще надо доказать!» – не осталась в долгу Фелиция. «Мое ожерелье очень ценное, а судя по вашим украшениям на балу, драгоценности вы видели лишь в лавке ювелира». «Великое древо ведь все видит?» – насмешливо уточнил Фрей Уджо. «Несомненно», – важно кивнула та. «И оно только ждет случая наказать Фелицию наименее приятным для нее способом». Фрей подавился смехом, а я лишь покачала головой. Мы обошли все комнаты и уже направлялись к спальне Эстель, когда Эллири вдруг метнулась вперед нас и влетела в свою комнату. «Госпожа Берта!» – закричала Фелиция. «Она прячет мое жерелье, я уверена!» «Успокойтесь, Эллири!» – велела распорядительница, но Фелиция не желала слушать. Она, громко стукнув створкой двери, вбежала в спальню Эстель. Та стояла, спрятав руки за спину. Фелиция в один прыжок оказалась рядом с девушкой и после небольшой борьбы выхватила из рук Эстель книгу. «Азбука для постигающих науку чтения?» – громко фыркнула она. «Ты что же, не умеешь читать? Великое древо, какой позор!» Эстель густо покраснела и принялась нервно тереть одну ладонь о другую, будто руки у нее сильно замерзли. При этом серебряное колечко едва не слетело с ее пальца. «Я не позволю оскорблять мою Эллири!» – воинственно выпалила Иса, фея Эстель. На кончиках крохотных пальцев феи зажглись золотые точки. Она замерла в воздухе между Фелицией и Эстель. «Эллири, Эстель, объясните, что происходит?» – вмешалась распорядительница. «Я хочу... Точнее, я учусь. Я учу мою Эллири читать!» — сказала Иса. — По ночам. И должна сказать, она делает успехи. — Как же так вышло, что леди не умеет читать? — фыркнула Фелиция. — А это уж мое дело, — огрызнулась Эстель. — А это уж наше дело, — поддержала ее Иса. — Хорошо, — протянула Фелиция. — А книгу ты где взяла? Эстель молчала. — Госпожа Берта, заставьте ее отвечать. — Эллири? — вопросительно произнесла распорядительница. — В библиотеке, — прошептала Эстель, опустив глаза. — Иса показала мне дорогу. Я не хотела никому говорить, что неграмотная. Я бы вернула книгу, когда выучилась бы. Простите, мне было стыдно признаться. — Эллири, в вашем желании учиться нет ничего постыдного, — мягко заметила госпожа Берта. «И если бы вы рассказали мне об этом, я бы сама показала вам дорогу в библиотеку и пригласила Флоренлер-учителя». Эстель только грустно кивнула. «А где мое ожерелье?» – не унималась Фелиция. «У меня от ее крика голова разболелась», – пожаловалась Аби, потирая виски. «От головной боли я тоже попросила папеньку прислать настойку», – успокоила Трис. «Очевидно, что вашего ожерелья здесь нет, Эллири, Фелиция». Вздохнула распорядительница. «И прямо сейчас я отправлюсь к Эльдону. Он должен знать о произошедшей краже. Вчера в Флоренлире было слишком уж много придворных». «Осталась еще одна спальня, госпожа Берта», — ядовито напомнила Фелиция. «Эллири Дафна», — устало посмотрела на меня распорядительница. «Можете искать, мне скрывать нечего», — пожала я плечами. Фелиция упрямо вздернула подбородок. «Это мы еще посмотрим!» Когда все вошли в мою спальню, Ри начала деловито обыскивать комнату. Ее рвению позавидовал бы сыщик с многолетним стажем. «Не забудь проверить в сливе!» – посоветовал Фрей, потом тихо буркнул. «Болвон! Пригласи я тогда Ри, она бы сейчас так не злобствовала!» Госпожа Берта велела Розе перетрясти простыни и подушки, после чего сказала. «Видите, Эллири, Фелиция, здесь тоже ничего нет, а значит...» «Нашла!» Распорядительницу прервал возмущенный писк из-под кровати. А в следующий миг Рив, пыхтя от усердия, вытащила за цепочку тяжелое золотое ожерелье.